Я мог его понять, два вооруженных гвардейца в противогазах, полуголый комиссар с красной рубашкой на голове и аугментической рукой, полуголый мужик в черно-золотом костюме и тоже с рубашкой на голове, ребенок, на лице которого был красный шарф, и две женщины, одна из которых прикрывала голову черно-золотым пиджаком, а вторая, камзолом, выглядели как минимум странно. «Спокойно», — проговорил я, «официо префектус». Я достал свое удостоверение и показал ему. Главное, что там был герб комиссариата, который прямо говорил о том, насколько я важная личность. Парень подошел, прищурился и потом нервно закивал головой. «Веди на разгрузочный терминал», — приказным тоном произнес Мар. Видимо, он уже что-то придумал. Идти пришлось минут пять. По пути нам вновь встречались грузчики и другие работники складов, которые удивленно смотрели на нашу интересную компанию, но наличие двух вооруженных гвардейцев явно отбивало желание влезать во все это. Вскоре мы все же добрались до этого терминала, большого помещения с двумя десятью воротами, рядом с которыми, как я понимал, стояли грузовые фуры на разгрузке. Десятки человек сейчас активно работали с тележками, развозя все это дело по лифтам или другим коридорам. На нас продолжали обращать внимание, но продолжали заниматься своими делами. «Уважаемые», — проговорила вдруг женщина в каске и с каким-то планшетом в руках, судя по униформе, она была кем-то вроде бригадиром тут. «А что происходит?» «Комиссариат», — проговорил я, показывая свое удостоверение. От его вида женщина заметно поплохила, что она аж подтянулась, словно пыталась по стойке смирно встать. «Чем могу помочь, уважаемые?» — спросила она с явным страхом в голосе. «Нужна фура», — проговорил Мар, — «с жилым отсеком. Куда ехать надо, скажем водителю. Все расходы оплатим, плюс вознаграждение». «Да-да, конечно, у нас есть несколько фур». «Хорошо, приведите водителей, и будьте готовы отключить электричество во всем терминале». «Поняла», — вновь проговорила женщина. «Дрит, Бригас, к четвертому входу, живо, дело есть». «Так, что за план?» – спросил я у Маринура. «Отключение электричества приведет и к отключению камер. За это время необходимо будет сесть в одну из фур. Это привлечет внимание Тивгарта, так как мы рядом, и он начнет следить за фурами, которые отсюда выезжают. Одну отправим сразу же, по самому короткому пути во внутреннюю пирамиду, на нее и обратят внимание, скорее всего, попытаются остановить, объявив в розыск. Мы же будем сидеть в той, что уедет точно по расписанию и вообще не в том направлении. За всеми Тивгарту не уследить никак. Похоже на план», — проговорил я, соглашаясь с Рыжиком. Вскоре к нам подошли два взрослых мужика. Один явно был электриком, судя по специальной униформе, второй — водителем. Оба удивленно уставились на нас, но промолчали. «В общем, у комиссариата есть дело для вас, Дрит. Поедешь туда, куда скажут. Бригас, готовься отключить свет в терминале. И без вопросов мне, выполнять». «Понял», — проговорил электрик и ушел, в то время, как водитель просто кивнул и остался. «Поедете во внутреннюю пирамиду, к вратам 1914, объяснил Маринур, смотря на водителя. «На проезде скажите, что вас послал комиссар Мерцелиус». «Пон», — коротко ответил тот. Спустя несколько минут женщина сказала, что все готовы, и я приказал ей начинать. Свет вмиг погас, заставив всех рабочих заматериться по полной. Спустя пару секунд активировалось аварийное освещение из сотен огоньков, которые окрасили все в самые разные оттенки красного и бордового. После этого работы по разгрузке машин сразу же возобновились. «Идемте», — сказал Мар, увлекая всю нашу толпу за собой. «Бригадирша, как я ее решил называть, пошла за нами, в то время, как одна из фур в этот момент начала отъезжать от терминала, водители на месте». «Да-да, уже получили накладные», — все еще взволнованно ответила женщина. Мы вышли из него, идя между двумя фурами по небольшой пешеходной дорожке. Впереди виднелась уже освещенная трасса, по которой одна за другой проезжали другие фуры и грузовики. Добравшись до кабины, в которой кто-то сидел, Маринур постучал по двери несколько раз. Водитель выглянул в окно, но из-за освещения не было видно его лица. Лишь через пару секунд дверь кабины открылась, и на нас удивленно посмотрела женщина с бритой головой лет 40 на вид. «Да», — задала она вопрос. «Комиссариат», — произнес я, показывая удостоверение. Женщина склонилась перед ним и прищурилась, после чего ее глаза сразу же полезли на лоб. «Ох ты ж», — только и смогла выдавить из себя она. «Нам нужно, чтобы вы нас отвезли во внутреннюю пирамиду. Все расходы на нас, — проговорил Маринур. «Все нормально, Ксатара, я разберусь с главным», — проговорила бригадирша. «Ладно, залезайте через ту дверь», — указала большим пальцем через плечо Ксатара. «Мы быстро обошли машину и начали пробираться внутрь. Как выяснилось, за кабиной водителя находилось довольно хорошее жилое пространство с двумя спальными местами, холодильником и туалетной кабинкой. На верхнем ярусе сейчас спал мужчин, тоже лет 40, который на наше прибытие вообще не среагировал. Кое-как, мы все расселись, картина-то, Гера, Пангирт и Маринур, на кровати, а Аскирт и Рингер, на полу. Можете включать свет», — проговорил я бригадирше, — «если кто-то начнет спрашивать о нас, мы поехали в первой фуре». «Я поняла», — уже более спокойным голосом произнесла бригадирша. «Спасибо, комиссариат этого не забудет», — серьезно ответил ей я. «Как только все это кончится, я обязательно отблагодарю всех, кто нам помог, начиная от продавщицы в магазине. Все по квартире получите, и не маленькой». Я отошел и присел на пол рядом с парнями. Садиться на сиденье второго водителя я не стал. С тем количеством камер по всему улью я не сомневался, что они могли засечь и тех, кто сидел в кабине. Женщина же захлопнула дверь и повернулась ко всем нам, осмотрев всех новых попутчиков. В какой-то момент я увидел в ее глазах недоумение, которое потом все же сменилось на серьезность. «Поехать сможем минут через 20, пока все разгрузим», — произнесла она, посмотрев на меня. «Приемлемо. Извиняюсь, уважаемая Ксатара», — обратилась картина-то, — «можно туалетом воспользоваться?» «Да-да, конечно», — спокойно ответила водитель, — «и можно просто Хса». «Спасибо, Хса», — ответила картина-то и направилась в кабинку. «А мы не разбудим его?» — спросила Гера, указав на мужчину, что лежал на втором ярусе. «Не, боч после смены, его и из стаба не разбуд, уж поверьте», — проговорила Хса, улыбнувшись довольно добродушной улыбкой. Затем она вновь посмотрела вперед, и ее лицо резко изменилось. Тихо, ее голос стал холодным и серьезным. «Двое мужиков, вооруженные, лица закрыты, говорят с унорой, блять», — проговорил я, вновь хватаясь за лазган. «Все же пришли, это было ожидаемо». В голове мелькал только один вопрос: нашли или не нашли, знают или не знают. Если да, то тогда придется стрелять, и не факт, что получится. «Идут сюда». От слов женщина стало жарко. Я встал на колено и пригнулся так низко, как только можно было. Левая рука вцепилась в лазган. Предохранитель снят. Я был готов стрелять. Я внимательно следил за Ксатарой. Она смотрела на боковое зеркало заднего вида. Вид у нее был напряженным. Затем ее голова стала медленно поворачиваться направо, вперед, словно она за кем-то следила. Прошли мимо. Бегут к дороге. 10 человек. Это не очень успокоило, однако я все же решился немного приподняться и посмотреть через окно, не приближаясь к нему. Там, по площадке, по пустой площадке в направлении дороги бежало 10 человек в гражданской одежде и с завязанными головами. Где-то через минуту через дорогу к ним подъехали два мини-автобуса, в которые они быстро уселись и уехали. «Фух, блять», — выдохнул я облегченно, ставя лазган обратно на предохранитель. Остальные также расслабленно выдохнули. «Я так понимаю, они по вашей душе?» — спросила Ксатара. «Да», — коротко сказал, — «связи нет, так что и помощь не вызвать». «Хох, это вы попали, конечно», — произнесла женщина. «Не знаю, кто это, но какие-то они жесткие совсем. Вот так вот с оружием бегать. Протексы их быстро за жопы возьмут, если вообще узнают о них», — проговорил я. «Есть риск, что камеры тоже у них под контролем». Кса посмотрела на меня удивленно и скептически одновременно. «Ну и пиздец», — прошептала она совсем тихо, опустив голову. «Ладно, ждем тогда и выезжаем. В дороге оно как-то побезопаснее будет». Мы продолжили сидеть, и в это время я коротко осмотрел всю кабину. Выполнена она была довольно-таки сносно. Все было чистым и опрятным, отделано пластмассой с узорами. Наверху, между двумя креслами в кабине, стояла икона императора, что своим суровым взглядом смотрел на нас. Под ней располагались длинные стеклянные четки, на которых висела аквилла, вроде как из фарфора. На торпеде же располагались, к моему удивлению, 9 маленьких иконок с лицами, которые были мне неимоверно знакомы из прошлой жизни, и подписанные готическими печатными буквами из металла. Лионель Джонсон, Джагатай Хан, Лиман Рус, Рогал Дорн, Сангвини, Феррус Манус, Робот Джил Лиман, Вулкан и Карвус Корекс. Все они были помещены в одну деревянную оправу, а над ними располагалась желтая надпись на высоком готике. «Санстиус Навим, Сустасус Ангелиум Миссус, «Дисциндитиус ад яс», «Святая девятка», «Ангелы-хранители», «Что не спосланы им», перевел я, «Да уж, времена меняются, а водители все равно ставят на торпеду всяких святых». Однако сейчас меня волновало не это, я пытался обдумать все происходящее. Тивгард начал играть серьезно, очень серьезно. Послать такую ораву вооруженных людей на попытку убийства комиссара и наследника престола, пытаться притвориться комиссаром, подделав его коды и голос, подобное будут расследовать со всей тщательностью. Однако, становилось понятно, что доказать это будет непросто, скорее всего, вообще невозможно. Проблема была в тех словах, которые говорили нападавшие в квартире, пытаясь нас уговорить. Они говорили так, словно были бунтовщиками. Скорее всего, они притворялись, чтобы мы не заподозрили Тивгарта в происходящем. Мол, это все были бунтовщики, которые не пойми как узнали про все это и попытались убить наследника престола. Для них он действительно был важной целью, все же, он был Фейсатануром, и его убийство от рук бунтовщиков стало бы мощнейшим информационным ударом, даже несмотря на то, что факт смерти Пангирта и его причастность к династии можно без проблем скрыть. Бунтовщики-то об этом, по идее, знать не могут. Так или иначе, именно на это, по всей видимости, будут напирать, пытаясь отвести удар от Тивгарта. И судя по словам Маринура, это будет иметь успех. Ведь и так понятно, что человек подобного уровня не будет работать напрямую, у него для этого есть люди, которых он никогда не видел и не слышал. А это значит одно, как только Пангирт сядет на престол, проблема в виде дяди, а точнее, уже двоюродного дедушки, который хочет его свергнуть, останутся, причем, как я понял, на ближайшие годы. Или, что все же вероятно, он таки попытается свергнуть Пангирта раньше, хотя как ему это надо было сделать, я пока не представлял. «Все, поехали», — проговорил Ахса, после чего нажала на кнопку, переключила рычаг и нажал на педаль. Фура сразу же начала двигаться вперед, набирая скорость. «Нам нужно, чтобы вы поехали длинным путем каким-то», — проговорил Маринур, «таким, чтобы никто не заподозрил, что мы едем именно к внутренней пирамиде». «Без проблем», — Кса слегка повернула руль, отчего фура повернула направо, к подъему, который вел куда-то на другой уровень. «Там мы, как я понимал, проехали над трассой, затем завернули налево, проехали вперед, а потом спустились вниз и выехали на трассу. Несколько минут мы ехали молча. Женщина внимательно смотрела на дорогу, я ее не отвлекал, остальные просто сидели молча, а Боч продолжал тихо сопеть. «Я так понимаю, мальчик, сын достопочтенного губернатора», — слова Хсатары были словно удар обухом по голове. Я удивленно посмотрел на нее, она посмотрела на меня, но потом продолжила следить за дорогой. «Мне уже 45, я видела коронацию Шекьюнда 17-го, там все его дети были, и достопочтенный губернатор тоже, вылитый пацан, только волосы другие. Поверьте, сложно не увидеть, особенно когда ты, мать троих детей и бабушка для 8 внуков». «Да, это так», не стал спорить я, уже было бесполезно что-то скрывать, раз уж сходство настолько очевидное. «И чего его так убить пытаются?» «Достопочтенный губернатор мертв, убит», — проговорил я. Лицо Хсатары напряглось, глаза распахнулись, а руки вцепились в баранку так сильно, что костяшки побелели. «Боже, император милостивый», — прошептала она, продолжая смотреть на дорогу, «упокой душу достопочтенного, что правил нами». Было видно, как женщине от новости стало не по себе. «Теперь мальчик, новый губернатор. Мы о нем узнали только сегодня. Его пытаются убить. Кто, не знаем, подозреваемых много. Но нам нужно доставить его во дворец, там он будет в безопасности. Я решил все же не рассказывать, что мы подозреваем Тивгарта. Не стоило такое распространять, учитывая, что из доказательств у нас только очень много косвенных улик, очень сильные подозрения и уверенность Линдека в этом. Что ж, понятно», — произнесла Хса, «боже император, ну и за козик я взяла, вот уж не думала. Так, ладно, внупир так внупир, довезу, можете не сомневаться. Уж чтобы я, Ксатара Бюрхенар, дала ребенка убить, да никогда». «Спасибо», — проговорила картина-то, «я отблагодарю вас, клянусь». «Как вам угодно», — проговорила Хсатара, «а ох, это ж кто его убил-то, жена», — проговорил я. «Все равно это будет официально сообщено населению, так что скрывать это смысла не было». «Вот», — начала водитель, но прервала себя, «при ребенке грешно такие слова говорить, за что хоть, не понравился, начала изменять, решила убить, чтобы жениться на любовнике, Коротко описал я весь тот пиздец, до которого мы докопались. Мне все еще было сложно осознать, что все это произошло на самом деле. Планетарного губернатора, абсолютного монарха, который правил населением в 12 миллиардов и имевший колоссальные ресурсы, прибила жена, с которой он просто не сошелся характером. Тут только словом «пиздец» и можно было все описать. Ксатара, судя по виду, думала примерно так же. Мда, у меня такое ощущение, словно я напилась и теперь мне снится все это. «Как я вас понимаю», — произнес вдруг Маринур грустным голосом. «И уж как бы хотелось, чтобы все это действительно было снов», — продолжил я мысль. «Мне действительно хотелось бы, чтобы все это было сном, чтобы Линдик был жив, а нам не приходилось тащить 6-летнего ребенка, чтобы усадить его на престол по каким-то там древним законам». Дорога продолжалась. Пока мы ехали, я все же решил одеться, потому что было не сильно приятно ходить в полуголом виде вот так, да и прохладно было. Впереди проносились сотни и тысячи фонарей, что освещали путь. На дороге виднелись самые разные грузовые автомобили, от огромных фур с дополнительными прицепами до небольших микроавтобусов. Сбоку мы обгоняли один грузовой троллейбус за другим, в то время, как нас без особых проблем обгоняли грузовые поезда. Вскоре мы съехали с этой трассы на новую, здесь уже была только линия грузового трамвая. Поворот, еще и еще. Длинный коридор впереди не заканчивался ни на миг, только сплошные пол, стены и потолок с сотнями разных машин и тысячами ярких оранжевых фонарей. В этот момент вновь вспомнились живые, зеленые растения в губернаторской дворце, которые я увидел, когда мы шли встречать Тивгарта. Я вспоминал их насыщенный зеленый цвет, который так контрастировал со всеми теми цветами, что я видел тут постоянно: белый, серый, желтый, красный, бордовый, золотой, серебряный, коричневый и черный, самых разных оттенков, в самых разных комбинациях и вариациях. На Акитас Прайм мы были постоянно окружены зеленым, потому что там, на островах, были сплошные джунгли. Плюс еще был бело-желтый песок и голубой бесконечный океан. Здесь были сплошные темные коридоры, сделанные из бетона и лишь иногда отделанные чем-то для красоты, вроде паркета, линолеума, мрамора или гранита. Как же я хотел свалить с этой планеты, хоть на Акитас Прайм, хоть еще куда-то, где есть зеленая трава, где есть деревья с зелеными листьями, где есть яркие разноцветные цветы, где есть пение птиц и стрекот насекомых вместо гула вентиляции, автомобилей, поездов и людей. С этими мыслями я прислонился к стенке и закрыл глаза. Усталость уже брала свое, надо было хоть немного поспать, в случае чего, разбудит. «Ой, извин», — послышался внезапно чей-то незнакомый голос. Я открыл глаза и поднял голову, чувствуя на живой части тела, как все мышцы и особенно шея затекли. Передо мной стоял тот самый Боч, спал на второй ярусе. Он встал с кровати и теперь пытался пройти к туалетной кабинке, но сделать это тихо у него не вышло, так как он, по всей видимости, задел Ласкирта, что сейчас целился в него из Лазгана. «Сердечный звин, очень над», — проговорил он. Аскирт молча поставил Лазган обратно на предохранитель и опустил его, закрывая глаза. Я посмотрел на торпеду, где над иконкой 9 примархов располагались часы. Я проспал чуть больше 5 часов, но усталость все равно была. Рингер и Аскирт спали рядом. Маринур, картина Тайгера также спали напротив нас, упершись на стенку и поставив ноги на пол. А вот Пангирт не спал. Он только лежал на коленях у матери и смотрел в одну точку глазами, из которых медленно текли слезы, что уже оставили мокрый след на брюках женщины. Его губы дрожали, руки были сжаты в кулаки. Меня это не удивляло. Мальчик пережил за сегодня достаточно дерьма, учитывая, что он просто ребенок и до этого вообще никак не был связан с войной. Однако сейчас ему помочь я не мог, при всем желании. Ему нужно было выплакаться. Это пройдет, и он сможет с этим жить дальше. Хотя поговорить с ним после того, как мы прибудем во дворец, не помешает. Я вновь закрыл глаза, пытаясь заснуть. Посторонний звук вновь заставил меня проснуться. Это снова был Боч, который пытался переступить через нас. Затем он пробрался на место штурмана и сел на него. «Это что вообще происход?» — проговорил парень очень тихим шепотом, осматривая приборы на торпеде, и какого мы порожником премся. «Дайкут, долго объяс», — произнесла Хсатара таким же тихим шепотом. «Для меня, правда, он был вот вообще не тихим, спасибо аугментике, но это прит комиссариата самого, сам поним, тут уж без выбора. Не переш от благодар пополн. Тут такая истор, что пиздец охуенный прост. Ох, бля, поспал назыв. Так кутьет, задал новый вопрос Боч. Внуприм, коротко ответила женщина, на что Боч дернулся и посмотрел на водителя так, словно призрака увидел. Ку, да, прошептал мужик, явно сдерживая себя, чтобы не закричать по полной. Да-да, сама вначале удив, но над, боже император милостивый, прошептал Боч. Лад, едем токт. На этом разговор закончился. Мужик откинул спинку кресла назад, принимая чуть ли не лежачее положение. Ксатара продолжила смотреть на дорогу, расслабленно держа руль одной рукой, а я снова закрыл глаза. Хотелось еще немного поспать. Резкий толчок вперед. Тело согнулось вперед так сильно, что живот заболело. Блять! Прозвучал мужской истошный крик. Нас нашли! Прокричала Ксатара вслед. Я не смог ответить. Фура продолжала разворачиваться вправо, отчего меня толкало влево все сильнее, а затем пол начал наклоняться, поднимая меня и заставляя падать вперед. Женщины и Пангир стали кричать, все остальные кричали матом. Вскоре пол настолько поднялся, что я начал падать прямо на Маринура, но в последний момент я успел упереться ногой в кровать, а правой рукой зацепиться за второй ярус. Удар был мощный, ноги не удержались и соскользнули прямо на Маринура, отчего я рухнул прямо в кучу малу из всех остальных, приземлившись на Рингера спиной. Пангир стал визжать, явно от боли. Женщины тоже кричали, остальные продолжали материться, пытаясь выбраться. Нужно было действовать. Нас перевернули, а значит, будут пытаться добить. Все наружу, быстро, приказал я, хватая Лазган. Кое-как удалось подняться и встать на нижний ящик кровати, который теперь был полом. Ах ты ж, блядь, проговорила Ксатара, вставая с Боча. Я спрыгнул с ящика на стенку фуры, сделал шаг, встал на кресло водителя и со всей силы ударил по уже треснувшему от падения окну. То поддалось и разбилось в мелкую крошку, которая дождем осыпалась вниз. Мы почти добрались до пирамиды километра два. Прокричала Ксатара, бегите прямо, оставайтесь здесь, вас не тронут. Крикнул я Ксатаре и Бачу. Убийцам нужны были мы, а не они. Я снял Лазган с предохранителя, вылез наружу и направил его вперед, прикрываясь носом фуры. Из-за угла выскочил человек, в руках стабберный автомат, направленный вниз. Его глаза устремились на меня. Выстрел. Яркий красный луч врезался ублюдку в грудь и он рухнул. «Блядь, они здесь!» — крикнул кто-то с той стороны. «Парни, гранаты через фуру. Рингер, на правую сторону. Аскирт ко мне. Маринур, уводи остальных, мы прикрываем». Я посмотрел на щит, чтобы проверить заряд. Он не горел. Стоило нажать на кнопку, как на небольшом экранчике засветилась цифра 0. Блять, я ж его не выключил, вот и разрядился. Теперь единственное, что меня защищало, это подкожная металлическая броня вместо грудины и ребер, плюс металлический череп. Придется воевать так. Я выглянул из-за края фуры, целясь из Лазгана. У самой стены была фигура человека. Выстрел. Мимо, в стену. Ублюдок выстрелил в ответ из небольшого автомата. Пули попали по капоту фуры и мне пришлось спрятаться. Секунда. Высовываю Лазган, переведя его в автоматический режим, и начинаю стрелять вслепую, чтобы заставить его прекратить огонь. Чья-то рука схватилась за Лазган и отвела его в сторону. Из-за фуры выскочил мужик с замотанной головой, который правой рукой начал наводить стоп-пистолет прямо мне в голову. Я резко отвел ее вправо. Выстрел. Громкий хлопок прозвучал прямо возле уха, отчего система заблокировала слух. Обжигающая волна ударила по коже лица. Позади послышался крик. Левой рукой я схватил руку ублюдка и дернул на себя. Мой лоб столкнулся с его, отчего он моментально упал и отпустил мой Лазган. Он еще двигался. Удар ногой со всей силы в горло и движение прекратилось. Мертв. Взрыв. Громкий и мощный. Потом еще один. И еще два. Гранаты, осколочно-фугасные. Я посмотрел назад. Рингер обходил поваленный прицеп фуры и уже стрелял. Рядом со мной уже был Аскирт. Крик издавал Пангирт. Из его плеча текла кровь, которую картина-то пыталась заткнуть рукой. Блять, осторожней, парни, мы без щитов, проговорил я, после чего вышел из-за фуры. По ту сторону уже скопилась огромная пробка из других фур и машин, которым пришлось остановиться. Ближе всего к нам было несколько небольших микроавтобусов, которые были изрешечены гранатными осколками. Двое из них уже дымились, а под днищем одного уже виднелось пламя. Рядом лежали четыре человека, двое из которых еще шевелились. Сейчас в том направлении стрелял Рингер. Я заметил движение там, где был противник, что заставил меня спрятаться. Аскирт попал ему в голову, и та взорвалась. Один ублюдок выскочил, целясь в Рингера. Нас он не видел. Прицел. Выстрел. Попадание прямо в правое легкое, и он падает. Еще одно движение. Лазерный луч Аскирта пробивает ублюдку живот, и он падает. Я же добиваю двух, что лежали ранеными. Однако вскоре из-за машин начинают выскакивать новые люди. Двоих я успеваю снять. Аскирт убивает одного. Лазерный луч мелькает перед самыми глазами. Чудовищная боль обжигает грудь. «А-а-а!» Вскрикнув, я навожу лазган туда, откуда возник луч, и зажимаю спусковой крючок. Серия лазерных лучей попадает в стрелявшего. Подбородок и горло начинают страшно болеть. Я смотрю вниз. Пламя. У меня на груди было пламя, горела рубашка. Блять. Я скрылся за фурой и начал пытаться как можно быстрее сбить пламя аугментированной рукой. Блять. Кое-как пламя удалось сбить. В нос ударил мерзкий запах жженной плоти и ткани. Грудь, горло, подбородок и щеки жгло мучительной болью. От движений головой становилось только больнее. Нас же, тем временем, поливали огнем. «Придется уходить», — проговорил Аскирт, также спрятавшись за фурой. «Их там с десяток прет, минимум. Гранаты и уходим», — приказал я. Было понятно, что тут уже делать нечего. Нужно бежать к пирамиде. Аскирт выдернул чеку и кинул гранату в стену, рядом с которой мы были. Еще две бросил за фуру. Рингер сделал так же. Прозвучала серия мощных взрывов. «Беги первым. У нас броня есть. Прикроем», — крикнул Аскирт. Он имел в виду, что он и Рингер прикроют меня собой, а не огнем. От этой мысли стало не по себе, но выбора не было. Я побежал вперед, видя картинату с Пангиртом на руках, Гиру и Маринура. Они были на другой стороне разделительного отбойника и бежали против потока машин, что продолжали ехать. Это было правильное решение. Отбойник давал хоть какое-то укрытие. Перепрыгнув через него, я побежал по узкой полосе между ним и автомобилями. Аскирт и Рингер сделали так же. От автомобилей шел сильнейший поток ветра. Они ехали со скоростью не меньше 100, может даже под 120 км в час. Каждый раз какой-то автомобиль ехал прямо на меня, грозясь сбить, а затем проносился мимо с громким звуком от шин, обдувая меня ветром. Позади слышались выстрелы. Аскирт и Рингер стреляли в тех, кто уже обошел фуру. Двоих из них удалось убить, пока остальные пытались продолжать стрелять. Пули попадали в металлический отбойник, издавая противный скрежет. Но расстояние уже было слишком далеким, чтобы можно было прицельно попасть из стоббера. Внезапно кто-то выстрелил из лаз-пистолета. Лазерный луч пролетел мимо меня, попав в прицеп фуры. Бег продолжался. Боль не утихала, но становилась терпимее. Тут было не до нее. Главное, что ранен я был несерьезно. Сейчас меня волновал только Пангирт. На сером пыльном асфальте виднелись редкие, но заметные темные капли бордовой крови. Вряд ли артерия, но для шестилетнего ребенка этого может быть достаточно. Еще через минуту эти ублюдки скрылись за фурой, а мы тем временем добрались до всех остальных. «Все, стойте!» — приказал я. После чего Маринур, Аскирт и Рингер остановились, а вот Гера и Картина-то продолжили бежать. Блять, у них же нет вакса, а тут хер услышишь просто так из-за проезжающих машин. «Эй, Гера!» — крикнул я как можно громче. Женщина вздрогнула, остановилась и посмотрела на нас глазами, полными страха и слез. Я указал пальцем на Картинату и помахал рукой, показывая, чтобы она шла к нам. «Карти!» — крикнула Гера, и та тоже остановилась, повернувшись к нам. В ее глазах тоже был слезы, и такой же страх. Она подбежала к нам, опуская сына. Рука у него вся была в крови. На месте правого плеча в рубашке виднелась дырка с рваными краями. «Обезбол, заморозку», — приказал я, обращаясь к парням. У них была аптечка, так что следовало помочь пацану. Делать перевязку времени не было. Быстро разорвав рубашку, я оглядел рану. Несквозная, пуля застряла в плече, возможно даже в кости, но артерия не была задета. Уже хорошо. Рингер дал обезболивающее и баллончик с заморозкой. Зубами снял колпачок от шприц-тюбика и вколол в шею Пангирту. Тот на это не отреагировал. Похоже, у него был шок. Затем брызнул заморозкой по ране. За пару секунд реакции кровь свернулась и кровотечение было остановлено. «Все, уходим, быстро», — приказал я, возвращая Рингеру баллончик. Вся группа продолжила бежать колонной по одному. Добраться до пирамиды. Это было самое важное. «Блядь, едут, едут», — проговорил Аскирт и вновь открыл огонь. По уже пустой дороге с огромной скоростью гнал микроавтобус, а за ним еще один пытался выехать из-за поваленной фуры. «Суки, какие же вы упертые! По колесам!» — приказал я, прицеливаясь из лазгана. Попасть по водителю было бы сложнее. Палец зажал спусковой крючок. Алые яркие лучи начали бить по автомобилю, пока не послышался громкий звук взорвавшегося колеса. Машину повело резко влево, и она врезалась в отбойник, после чего остановилась. В лобовом стекле машины, на месте пассажира, возникла дырка. Потом еще одна. Аскерт рухнул на асфальт. Нет. Прицел. Выстрел в лобовое стекло. Еще выстрел. Вибрация. Разрядился. Да чтоб тебя. Рингер продолжил стрелять, отчего лобовое стекло треснуло, голова стрелка взорвалась, а в салоне начался пожар. «Аскерт!» — крикнул я, заменив батарею. «Не пробил!» — с болью прохрипел мой друг, и мне сразу же стало легче на душе. «Ринги, прикрой!» «Боже!» Рингер помог Аскерту встать и встал в конце строя, после чего мы двинулись дальше. Вторая машина уже приближалась. Водитель стал петлять из стороны в сторону, и при этом открыл огонь из автомата на ходу. Мы все равно стали стрелять, но целиться было сложно. Машина приближалась. Послышался звук пробитого колеса, машину, как и в прошлый раз, качнуло влево, но водитель справился и вновь вывернул ее вправо. Вибрация, разрядка, блять, ложись, приказал я остальным, понимая, что мы не успеем его пристрелить сейчас. Мы все скрылись за отбойником, Маринур тоже скрылся. Гера и картина-то с Пангертом на руках продолжали бежать, блять. Внезапно Геру словно толкнули в правое плечо, и она отскочила влево, на проезжую часть. Небольшой микроавтобус врезался в нее, и тело полетело прямо на меня. В последний момент я подставил правую руку, чтобы прикрываться, и тело Геры врезалось прямо в нее. Толчок был таким мощным, что рука не сильно помогла, и меня припечатало к отбойнику затылком. Больно, но не сильно. Тело женщины упало рядом. Ее раскрытые глаза смотрели стеклянным взглядом в потолок. Без шансов. Автомобиль остановился напротив картины, но в этот момент Маринур высунулся из-за укрытия и стал стрелять. Один выстрел, два, три. Он разрядил целую батарею, постепенно приближаясь к автомобилю. В ответ из машины уже никто не стрелял, пока сам Маринур продолжал нажимать на спусковой крючок. Из-за машины возникло движение. Кто-то успел выбраться. Рука потянулась за лазпистолетом. Парень небольшого роста, что обеими руками зажимал пистолет, начал поднимать его на Маринура. Прицел. Выстрел. Луч попал парню в грудь, и он рухнул. Мертв. Картина-то же продолжала бежать без оглядки. Она еще не видела, что произошло с сестрой. Сейчас это было неважно. Надо было бежать дальше. Только вперед, к пирамиде. Иначе смерть. Для всех нас. Пошли, пошли, пошли. Прокричал я Маринуру, который все еще не прекратил нажимать спуск, целясь в автомобиль. Взгляд у него был шокированный. В самом автомобиле оказалось двое зажаренных трупов в уже горевшей одежде, а в плече у Мара была рваная дыра. В него попали, он этого вообще не заметил. «Еще одна!» – прокричал Рингер. Микроавтобус черного цвета на полной скорости, оставляя дымный след от стертых шин, ехал к нам. Водитель начал стрелять по нам из автомата, однако он не стал петлять, и Рингер со Аскертом смог попасть ему в колесо. Машину повело резко влево, и она перевернулась, прокатившись со скрежетом по асфальту пару-тройку метров. Снова бег, снова мы двигались по дороге, пытаясь оторваться. Больше фургонов не было, но мне было все равно, нужно бежать, как можно скорее. Минута за минутой, мы продвигались все дальше и дальше. Сотни машин проезжали на полной скорости мимо нас, быстрые и безразличные ко всему тому, что тут происходило. Они даже не знали, что тут происходило. В один момент я все же остановился и заморозил рану Маринуру, чтобы он не истек кровью во время бега. Он на это никак не отреагировал, только что-то шептал. Один раз я предложил Картинате забрать Пангирта себе, как так мне было бы легче его нести, но та не отреагировала, как заведенная, двигаясь вперед. Больше пытаться я не стал, это было бесполезно. И вскоре, когда я уже перестал следить за временем и казалось, словно прошло несколько часов, впереди я разглядел развилку и множество блокпостов со шлагбаумами и кабинками. «Добрались», — проговорил устало Маринур. И он, и картина-то явно бежали на пределе возможностей, куда медленнее, чем раньше, но все равно не останавливались. В бойницах над кабинками виднелись десятки других солдат, пулеметы калибром чуть поменьше наших мясников и даже один тяжелый болтер. А навстречу к нам уже бежал с десяток претарианцев во главе с уже знакомым лицом из Ататунцергаса. Как же я был рад их видеть. Вместе с ним бежали и медики в белых одеждах и в белых масках, тащивших за собой каталку. Стоило нам приблизиться к ним, как они остановились. Картина-то также остановилась перед ними, продолжая держать сына на руках. «Миледи Картина-то», — взволнованным голосом проговорил Исот, претор полковник Исот Тунцергас, командир претарианской гвардии, «мы позаботимся о достопочтенном губернаторе». Картина-то не отреагировала, заметно сжав сына еще сильнее. «Он свой, ему можно верить», — проговорил я, подойдя к ней и посмотрев ей в глаза. В них читалась только апатия и чудовищная усталость. Однако затем она все же протянула сына медикам, которые сразу же бережно взяли на руки и положили на каталку, быстро ставя ему капельницу и увозя в сопровождении четырех претарианцев. «Смогли», — прошептала она, — «Гера, мы». Женщина повернулась к нам и резко замолчала. Ее лицо изменилось, выражая удивление вперемешку со страхом. «Где Гера?» — спросила Картина-то, смотря на меня. В нее попали, и ее сбила машина, не стал таить я. Все равно это было бесполезно, все равно узнает. Женщина ничего не ответила. Несколько секунд она молча смотрела на меня, а потом она закрыла глаза и закричала. Громко, надрывно, пока воздух в легких не закончился. Затем она согнулась, обняв себя руками, упала коленями на асфальт и заплакала. Я ничего не ответил. Тут нечего было говорить. Ей нужно было побыть одной, со своим горем. Мне было жаль Гиру. Я знал ее меньше одного дня, но все равно мне было жаль, что так вышло. Мы были так близки к тому, чтобы спастись. Но ей не повезло. Просто не повезло. Внутри я чувствовал уже такую усталость, что был готов хоть здесь свалиться и заснуть. «Мы пойдем», — проговорил я Исоту тихим голосом. «Позаботьтесь о ней, непременно», — серьезным голосом произнес претор-полковник, кивнув мне. Я, Аскирт, Рингер и Маринур двинулись дальше к блокпостам, куда уже увезли Пангирта. Но стоило нам подойти вплотную, как нам навстречу вышла своеобразная делегация Адептус Механикус. Возглавлял ее техножрец с четырьмя глазами, одетый в довольно необычную робу. Она была такая же красная, как и у всех представителей Механикус, однако полосы на всех ее краях, повторяющие рисунок шестерни, были черного цвета, вместо золотого, как других техножрецов, или белого, как у Димы. Позади него находилось пятеро скитариев, как я мог понять. Они заметно отличались от Димы, были где-то на голову выше его, почти под 2 метра и куда массивнее плечах. Вооружены они были хилганами, подсоединенные к массивным наспинным батареям. Один из них сейчас держал в руках длинный шест с гербом Adeptus Mechanicus, аугментированным черепом в шестерне. Под ним был закреплен некий свиток с текстом на высоком готике и сургучной печатью, с которой также свисал небольшой свиток с бинарным кодом. На верхней же части герба было расположено острие копья. Остальные же держали лазганы на плечах. Комиссар Августин Мерцелиус обратился ко мне техножрец низким басистым голосом, технолегатова на серии Гильфорис. «Магоспланетариум Мугахойса выставляет вам обвинение в умышленном оскорблении духа машины Кагитатора 5239472806 путем приказа о его насильственном взломе Индиф Магосуди Гуру Фагту». В следующую секунду скитарий с палкой сделал шаг назад и наклонил ее так, чтобы свиток, подвешенный к ним, повис у меня перед глазами. Я начал вчитываться в текст. По сути своей, это было что-то вроде извещения об обвинении, где в самом конце печатными буквами, но уже другим шрифтом было написано мое имя. «Признаетесь ли вы в совершении данного преступления?» – произнес вновь Аванасерий, в то время, как скитарий вновь поднял шест с извещением. «Да, признаюсь», – сказал я, – «отнекиваться было бесполезно, и каких-то сил у меня для этого уже не было. Раскаиваетесь ли вы в своем грехе перед духом машины Кагитатора 5239472806?» «Да, желаю». «Готовы ли вы понести наказание в знак своего искреннего раскаяния в своем грехе перед духом машины Кагитатора 5239472806?» «Да, готов». «В таком случае по приговору Магосхойса вы будете наказаны 8 ударами плети без анестезии и помещены в карцер тишины на 8 суток». «Блядь, ну заебись теперь», — подумал я про себя. Однако, с этим уже было ничего не поделать. Я взял на себя ответственность за взлом Кагитатора Линдека, и теперь мне необходимо было ответить за это. Понятно. Тогда я бы хотел получить медицинскую помощь, после чего можем приступать. Покончим с этим побыстрее. Ваш запрос отклонен. В связи с обвинением, Adeptus Mechanicus отказывает вам в медицинском и аугментическом обслуживании, произнес технолегат. Мы окажем вам помощь, комиссар, проговорил устало Маринур. «Я распоряжусь». «Спасибо», — произнес я. Эффект от адреналина уже давно пропал, так что боль от ожога была сильной. Даже говорить было больно, но приходилось терпеть. Тогда пойдем. Согласно статуту взаимоуважения, вам запрещен вход в Пирамиус Интернум в связи с тем, что вам выставлено обвинение от одного из адептусов. Это правда, произнес Маринур, стоявший рядом со мной. Вы сможете вернуться сюда только через 8 дней. Хорошо, устало проговорил я. Давайте уже просто разберемся с этим, как можно быстрее. Ваше стремление к покаянию зарегистрировано, сухо проговорил технолегат. После этого мы направились в местный медпункт, где мне должны были обработать раны. А дальше меня ждало наказание от механикус. И пускай у меня в голове витал вопрос, что такое карцер тишины, мне уже не было до этого особого дела. Главное, мы смогли спасти Пангирта. И этого было для меня сейчас вполне достаточно, чтобы почувствовать радость. Глава 69. Комиссар Августин Мерцелиус. Удар. Боль в спине вспыхнула адской, невыносимой болью. Спина выгнулась, привязанные к цепям рефлекторно попытались опуститься, но ничего не вышло. Из горла вырвался надрывный крик, приглушенный впихнутой между зубами резиновой палкой. Добровольная боль, есть покаяние перед духом машины. Начал вещать голос прямо в ушах, вещание шло через вокс, встроенный в слуховые аппараты. Но я не обращал на это внимания. Кожа на спине болела так, что горение груди несколько часов назад казалось теперь чем-то несущественным. Я и подумать не мог, что может быть настолько больно. Удар. Второй раз вышел еще более болезненным. Я не сдерживался и вновь закричал, чувствуя боль в связках. Затем я попытался заматериться, но из-за резиновой палки сделать это не получилось, выходило только мычание. Испытывая боль, мы демонстрируем свое раскаяние за свои грехи, продолжали вещать у меня в ушах, но я их не особо слушал. Удар. Новая вспышка адской боли. Новый крик, от которого горло словно начало болеть. Кожа и мышцы словно разрывало на куски, левая рука начала болеть, упираясь в металлические кандалы. Боль есть печать в памяти, дабы помнили мы, что нужно уважать духов машин, а не пренебрегать ими себе в угоду. Слабость начала накатывать на меня. Мышцы на бедрах и спине расслабились, а потом шея уже не смогла держать голову и та повисла. Глаза стали закрываться. Мерзкий, едкий запах аммиака обжег ноздри и я резко отвернул голову, открывая глаза. Передо мной стоял техножрец, державший у носа какую-то пробирку. Скорее всего, я потерял сознание. Но это не было поводом останавливать наказание. Удар. Еще одна порция боли. Страшный, невыносимый. Из горла вырвался крик, а зубы все сильнее сжимали резину в тщетной надежде хотя бы в этом найти какое-то спасение от боли. Не помогало. Ничего не помогало. Болью мы демонстрируем, как мы уважаем духов машин, что посланы были амнисией, сущим в механизмах в помощь человечеству. Удар. Боль в горле от моих криков усилилась, но ни она, ни боль от ожогом, не могла сравниться с той болью, что сейчас испытывала спина. Если бы у меня были глаза, я бы уже плакал. Духи машин заслуживают уважения, ибо без них техника не способна работать, а без техники невозможна цивилизация. Удар. Крики стихли, а боль только усиливалась. Кажется, я сорвал голос от того, что так сильно кричал. Неуважение духов машин есть преступление против них. Удар. Кажется, это был седьмой. Как же это было больно. За преступление нужно каяться, дабы духи машин видели твою искренность. Давай, бей, быстрее, проговорил я, ожидая нового удара. Чем быстрее, тем. Удар. Этот раз вышел самым болезненным. Левая рука также болела, а затем внезапно освободилась и меня понесло вправо, отчего я повис на правой руке. Все. Проговорил я сам себе, уже не пытаясь подняться. Сил уже никаких не были и мои глаза почти сразу закрылись. Стоило мне проснуться, как я понял, что лежу на правом боку. Спина ныла, чесалась и ощущал так же, как губа при заморозке, которую делали в стоматологии. Ожоги на груди и горле чесались еще сильнее. Левая рука словно была перевязана, отчего не получалось ею нормально пошевелить. Я осмотрелся. Передо мной стоял техножрец, а позади него виднелась бронированная дверь. Находились мы в длинном коридоре, по обе стороны которого также располагались точно такие же двери. Левая рука оказалась, к моему удивлению, загипсована и точно так же, как и спина, ощущалась, как замороженный, явно действие местной анестезии. Что произошло, я осознал быстро. Когда меня били, я рефлекторно сжимал руки к себе, не чувствуя боли, так как все перекрывалось болью от ударов плетью. В итоге, я просто вытащил руку из кандалов и, похоже, содрал с себя кожу, если ничего похуже. Лишь чуть позже я обратил внимание, что на мне нет одежды. Вообще, даже трусов не было, хотя когда били, оставили штаны. Мысль о том, что меня раздевали техножрецы, не особо меня взволновала. Плевать, главное, что этот этап пройден. 8 ударов плетью я пережил и теперь оставалось пережить 8 дней карцера тишины, что бы это ни значило. «Вы готовы последовать наказанию?» – спросил меня техножрец, что стоял напротив. «Да, только почему голышом?» – все решил я задать вопрос. «Этот момент все же был довольно странным». «Не положено», – ответил тот. «Да уж очень исчерпывающе». «Понятно, тогда давайте не затягивать». Кое-как я встал с кровати, на которой все это время лежал. «Вас всех!» – услышал я чей-то голос из коридора благодаря слуховой аугментике. В пустом коридоре, в котором царила полная тишина, слышно было очень даже хорошо, я всего лишь клавиатуру не почистила. «Я протестую против ваших действий, краснорубые психи!» Из коридора появилась группа из двух техножрецов, которые под руки тащили голую бледную женщину лет 30. Я отвел взгляд, чтобы не смотреть на нее. Это было как минимум неприлично. Я четвертый заместитель начальника департамента вентиляционной инспекции. Я член Adeptus Administratum'а. Продолжала верещать женщина: «Дайте хоть одежду мне, проклятые извращенцы». Оба техножреца остановились рядом с одной из дверей, и та быстро отъехала в стену, практически не издав звука, после чего женщину просто бросили внутрь, дверь закрылась. Ее крики, которые до этого эхом отдавались по серому невзрачному коридору, резко прекратились, и вокруг вновь настала тишина, в которой были слышны лишь синхронные шаги двух уходящих техножрецов. «Приступим», — проговорил уже мой техножрец, после чего дверь позади него открылась. По другую сторону оказалось крохотное помещение, 2 на 2 метра, с одной койкой, небольшим туалетом и раковиной. «Проходите», — приказал мой невзрачный собеседник, и я вошел внутрь. Практически в тот же момент дверь позади захлопнулась, и я оказался в полной темноте. Рефлекторно я попытался включить режим ночного видения в глазах, однако из этого ничего не вышло. Все мысленные команды оставались без ответа. Затем я попытался включить хоть какую-то функцию в глазах, но не удалось включить даже меню. По всей видимости, это все мне отключили. С этими мыслями я на ощупь нашел кровать и сел на нее. Получше, чем у некоторых. Иронично подумал я в голове, вспоминая, что в самых бедных жилблоках в такой комнатушке помещалось по 4 человека, и это считалось нормой. Мое наказание начиналось. По сути, все, что мне нужно было сделать, это просидеть здесь 8 дней. И я уже начинал понимать, почему это место называлось карцером тишины. Двери были звуконепроницаемыми, а соседей никаких не было. Наказание одиночеством, да еще и в полной темноте. Да уж, это действительно было достаточно сурово. Не став долго ждать, я кое-как сходил в туалет, которым пришлось пользоваться сидя даже, чтобы поссать, помыл правую руку и прочел молитву извинения шепотом, как того требовали каноны механикус при использовании аугментики подобным способом, после чего лег на кровати и стал пытаться хоть как-то заснуть. В обозримой перспективе это был единственный способ для меня нормально провести время, так как делать тут больше было нечего. Вскоре пришло осознание того, что я или еще не сплю, или уже не сплю, сказать точно не получалось. Единственным, что теперь могло хоть как-то скрасить мое ожидание, было постукивание металлическим пальцем по металлическому же каркасу койки, на которой я спал. Это создавало хоть какой-то звук, это создавало вообще хоть что-то. Под этот ритмичный звук я размышлял о чем угодно, только бы занять себя чем-то. Что будет делать Тевгард, когда Пангирд взойдет на престол? Будет пытаться что-то сделать или все же будет терпеть 9 лет, пока Пангирд не взойдет на престол? А что он мог сделать? Убить его? Вполне возможно, но был риск попасться на подобном. Терпеть? А не слишком ли это долго для человека, который хочет стать губернатором? И будет ли ждать Барагац его, ведь ему нужно, чтобы он стал губернатором? Как же все сложно с этими игрищами, можно просто шизануться. А ведь еще столько проблем было. Контрабанда золота одним из кланов, в которой Барагац как-то замешан. Фальшивомонетничество бунтовщиков, которые, насколько я помнил, продолжали пытаться заливать деньгами экономику, чтобы ее подкосить инфляцией и паникой в тылу. Перспективы контрабанды опасного наркотика опять же со стороны бунтовщиков. Склоки между кланами, которые начали убивать друг друга, прикрываясь бунтовщиками. Постоянные бурления в тылу среди гражданских под действием агитации, нужда в контроле местной пропаганды, которая, как я понимал, все меньше и меньше вывозила эту войну, и еще псайкер-провидицу бунтовщиков, который хрен пойми, на что способен и как влияет на всю ситуацию, и со всем этим надо было как-то разбираться. Да, может получиться как-то раздать эти обязанности кому-то другому из числа новоприбывших комиссаров, но другие проблемы из той категории, в которой нужны не комиссары, а протексы или разведка. Все эти мысли давали мне возможность хоть как-то отвлечься от скуки, пока я вновь, кажется, не заснул. Секунда шла за секундой. Минута, как я понимал, за минутой. Спина все сильнее начинала чесаться и ныть от боли вместе с грудью, кожей и левой рукой. Приходилось терпеть, так как это было чертовски неприятно. Бинтов на спине было, так что надо было себя сдерживать, чтобы не расчесать раны. Сколько вообще времени прошло? День уже прошел, или только часов 5? Как там Пангирт? Парню сильно досталось, бесследно это не пройдет. А впереди у него тяжелый путь, 9 лет обучения, чтобы потом стать полноценным губернатором. Он вряд ли ожидал, что его ждет такая участь. Я вспоминал Неринту, ее лицо, ее тело, ее голос, ее тепло. Как же я по ней скучал, а еще по Антуану. Хотелось увидеть его, поговорить с ним о чем-нибудь, о любой мелочи, хоть о школе, хоть о его прогулках с друзьями. Надо как-нибудь собраться со всеми и напиться. Прям так, чтобы в усмерть. Как-нибудь потом, когда и Филгейрт, и Дима вернутся. Последний, правда, не пьет, но без него начинать было бы неприлично. Все же он наш друг, друг, друзья. Кто бы мог подумать, что у меня они будут в этом мире. Аскирт, Рингер, Филгейрт, Дима. В какой-то уже и Маринур, да и Награн тоже вполне нормальный мужик, профессионал своего дела. Надо будет как-то проведать Ниту, ту девушку, что попросил спасти Дима. После того, как ее перевели через фронт, ее поселили в хостеле и обеспечивали ее деньгами, приказав сидеть тихо и не высовываться. Забирали тогда ее гвардейцы, так что мне даже не пришлось как-то проводить ее через комиссарские документы. Харьянди о ней не должен знать, а если и знает, то ему явно пофигу на нее. Харьянди. Вначале думал, что он мудила, но потом я все же осознал, что он просто следует из своего опыта. Да и он наверняка занятый человек, учитывая, что лорд-комиссары занимают посты или в гвардейских армиях, или во флотилии, или на определенных территориях. Хотя иногда он был действительно жестоким, когда приказал отправлять всех военнопленных на сервиторизацию или же плеткой побить Лата, так как он был на вражеской территории. Причем самого Лата еще предстоит побить, он до сих пор сидел под арестом, потому что у меня все никак не доходили руки разобраться с ним. Надо будет не забыть. Сон сменялся другим сном. Глаза никак не адаптировались до темноты, потому перед собой я видел лишь черное ничего. Никаких звуков, кроме тех, что я сам создавал, тоже не было. Воздух был полностью без запаха, слегка высушенный. Да и вкуса я, по понятным причинам, не чувствовал. Единственное, что у меня оставалось, это осязание. Я чувствовал боль в спине, в руке, на груди и горле, чувствовал ногами пол, когда ходил по нему, чувствовал правой рукой все, до чего касался, чувствовал холодную воду из-под крана, чувствовал даже ветер в носу при каждом вдохе и выдохе. Теперь все, что касалось тактильных ощущений, даже самая незначительная мелочь, чувствовалось куда более остро. Сколько прошло времени, сколько раз я уже спал, по ощущениям я точно спал, это чувствовалось по затекшим мышцам. Да и спать не особо хотелось, но одновременно и хотелось. Сложно понять, одно я мог сказать точно, я хотел есть. Желудок уже начинало сводить, а в живых частях чувствовалась слабость. Внезапно послышался какой-то металлический звук, со стороны двери, только правее, напротив моей койки. Словно что-то открылось. Я сразу же вскочил с кровати и встал на ноги и начал аккуратно подбираться ближе, пока левая рука не уперлась в нее. Звук исходил словно бы снизу, потому я опустился и начал водить пальцами по металлической поверхности, пытаясь проверить все. Там ничего не было, потому я прошелся вправо, и внезапно рука провалилась в пустоту. Аккуратно я начал проверять, что было внутри, и довольно быстро наткнулся на что-то, что сдвинулось от моей руки, издав слабый звук, словно скрежетание металла о бетон. За несколько секунд удалось исследовать этот предмет. По ощущениям это была глубокая миска, внутри которой находилась, к моему удивлению, жидкость. Поднеся ее к себе, я понюхал, что там было, запах был соленый, как у бульона. На вкус было примерно так же. Как я понимал, это был обед. Ничего другого, кроме жидкости, там не было, потому я просто выпил все, что там было и поставил тарелку на место. Вновь послышался резкий металлический звук, дверца закрылась. Вскоре чувство голода пропало, а на его место пришло ощущение, словно я объелся. По всей видимости, это была какая-то высококалорийная жидкость, которая давала достаточно энергии, чтобы восполнить потребности организма. Хоть голодом не морит, и на том спасибо, подумал я про себя. Вернувшись на кровать, я вновь начал пытаться заснуть. Время тянулось непонятно как. Периодически я засыпал, чувствовал то сонливость, то какую-то бодрость, затекшие мышцы и потребность в туалете. Вскоре дали вторую порцию, которую я быстро выпил. Сомнительно было, что они это делали по строгому расписанию. Скорее всего, они следили за мной и присылали еду тогда, я мог бы услышать звук открывания дверцы. Вновь и вновь я пытался себя занять хоть какими-то мыслями. Думал то над одной темой, то над другой, то над третьей. Интересно, что сейчас делает Неринта? Может, сейчас работает где-нибудь у себя в кабинете? Или спит? Или в душе сейчас? Да уж, хотел бы я сейчас побыть вместе с ней под струями горячей воды, послушать ее стоны. Как только выйду отсюда и подлечусь, проведу с ней целую ночь. Мысли плавно перетекли на тему фронта. Как там сейчас обстоят дела? Может, бунтовщики начали наступление? Или же все как было стабильно, так и осталось? Сколько мои подчиненные уже расстреляли? И сколько еще расстреляют? Блять, это ж сколько документной работы будет. От таких мыслей резко стало грустно. Вначале я как-то не подумал об этом, но теперь пришло осознание, что как только я отсюда выйду, мне придется разобрать просто гигантскую гору бумаги, чтобы все проверить, заверить, подтвердить и все такое и прочее. Однако я против бюрократии ничего не имел. Мне была очевидна ее необходимость. И к тому же, лучше уж работать в кабинете с бумагами, нежели идти в бой, где тебя в любой момент может убить. Вот что было бы, попади в работника администратума, а не в комиссара, сидел бы в каком-нибудь кабинете, карабкался бы по карьерной лестнице, перебирал бы бумажки, и не было бы никакой войны для меня. С другой стороны, мне было хорошо понятно, что будь так, я бы не встретил Ласкирта, Рингера, Филгейрта, Диму, Антуана и Неринту. Здесь уже был простой вопрос, стоила ли встреча с ними всего того дерьма, что я пережил. Ответ на этот вопрос я для себя уже знал. Да, стоило. Потому что я уже не мог себе представить жизнь без кого-то из них. Третья порция. Я пытался считать дни именно по порциям. Вроде как мне выдавали по одной порции в день. Если же мне давали в день по три порции, то это можно был просто натуральный пиздец, потому что тогда прошел всего один день. Я очень надеялся, что это было не так. Занять себя я пытался как угодно. Отмерял шаги от одной точки к другой. Ходил маленьким кругом по часовой стрелке. Ходил маленьким кругом против часовой стрелки. Отжимался на правой руке, хоть и доставляло немалый дискомфорт из-за боли в спине и груди. Даже бегал на месте, только бы что-то делать. Четвертая порция. Сон, действие, сон, действие. Постоянные размышления о чем-либо. Хоть бы уже 4 дня прошло. Пятая порция. Я начал рисовать рисунки на полу с помощью ног, напоминая чем-то огромный циркуль. Потом понял, что за мной следят и сел, чтобы не выглядеть идиотом. Потом решил, что мне плевать на все это, потому продолжил рисовать с удвоенной силой, пытаясь визуализировать все эти рисунки. «Ты обещаешь, что не будешь больше так рисковать», — произнесла Неринта, смотря мне прямо в глазах. Она лежала прямо рядом со мной, полностью обнаженная, и смотрела на меня взглядом, полным желания. «Я постараюсь», — прозвучал от меня ответ. «Так ты обещаешь?» Более настойчиво, но с грустью в голосе спросила женщина. «Обещаю, все», — сказал я, после чего прильнул к ее губам, кладя руку ей на шею. Вскоре все пропало. Вместо освещенной комнаты в моих апартаментах и Неринты была только сплошная тьма. Губы двигались, язык телепался в воздухе, левая рука гладила воздух, а хер стоял колом. Интересно, это был сон или уже галлюцинации? Надеюсь, что сон. Не хватало еще окончательно потерять рассудок от этого наказания. Стоило ли оно все того? Может, был способ все сделать более цивильно, чтобы не злить механикус, а я просто поторопился, может быть, тогда казалось, что счет идет на часы, да и мы отлично понимали, что нужно сильно торопиться, так как было вообще непонятно, что и как происходит. Шестая порция, все такая же безвкусная, на этот раз приснился Антуан, я обнимал его крепко, а когда проснулся, оказалось, что я обнимал себя. Шестая порция, или уже седьмая, позапрошлая точно пятая была или все же шестой, а сейчас уже седьмая, черт, еще и тут сбился. Молодец, Августин, так держать, просрал единственный надежный способ следить за временем. Ой, можно подумать, будто бы он был очень надежным. Может, сижу тут только два дня, вечный пессимист, как тебя только Неринта терпит. Еще одна порция, восьмая уже или только седьмая, как будто есть разница. Порция, по идее, это восьмая все же, если я правильно понял. Снилась снова Неринта, которую я просто обнимал сзади левой рукой, снова обнимал сам себя. Порция, девятая, блять, таки не по одной порции в день. Хотелось заплакать, вот просто лечь, свернуться в клубок и зарыдать, только вот глаз-то у меня нет, да прекрати уже хныкать, нюня ебаная, только и умеешь себя жалеть, будто бы что-то другое еще остается в такой ситуации. Порция, вроде девятая, или уже десятая, я запутался, ну тупо ой, десятая, или одиннадцатая, или девятая вообще, не, точно десятая, точно, или опять тупишь не по-детски, да точно, точно, Августин. Я резко вскочил с кровати и осмотрелся, никого, ничего, полная темнота и тишина, голос был Неринты, словно она пыталась позвать меня, это я спал, вроде не спал, тогда выходит галлюцинация, кто ж придумал такое наказание вообще, какой гений, а тебя ебет, кто это сделал, вот что ты собираешься делать с этой информацией, побить этого пыточных дел мастера, может обоссать ему могилку, написать жалобу, умник нашелся, порция. Какая она там вообще по счету, да похуй, дядя Августин, дядя Августин, дядя Августин, слышал я голос Антуана, по плечу меня словно толкала маленькая ладошка, да-да, встаю уже, проговорил я слабым голосом, открыв глаза, передо мной была все та же тьма, Антуана рядом не было, порция, начал рисовать пальцем на потолку различные узоры, получалось каляка-маляка, тоже хорошо, порция, сколько ж их еще будет-то, терпи, дебил. Ты сам себя на это подписал, вот теперь и развлекайся с этим, порция, и снова баиньки, резкий металлический звук, самый громкий, что я слышал за это время, заставил вскочить с кровати, стало светлеть, почти сразу удалось разглядеть раковину и туалет, свет шел с правой стороны, посмотрев туда, я увидел стоявшего на входе техножреца, державший в руках поднос, на котором виднелись все мои вещи, он прошел внутрь и положил его на мою койку, после чего посмотрел на меня, срок вышел, проговорил он сухим монотонным голосом, процесс покаяния завершен, вы можете идти, от этой новости меня хватило лишь на улыбку радости.